Креститель. Радуйся, Мария, благодатная Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, сейчас и в час смерти нашей. Аминь. Уже стемнело. Он караулил девушек на углу, где они будут поджидать автобус до дома. Какое приятное уединение, подальше от толпы и полицейских. Утром он незаметно ехал за Ларой до кампуса и ждал ее до окончания занятий. Он соображал, где ее лучше забрать, выбирая удобное окошко в ее расписании. Это становилось все труднее. Полиция отрядила машину патрулировать улицы. Он знал, что сегодня у Лары хор. Все газеты писали о похоронах Грейси. Он хотел увидеть это сам. Приехать сюда за Ларой стоило риска. Он пошел бы на это просто, чтобы насладиться масштабами дела рук своих и ощутить знакомое возбуждение. Ветер донес до него обрывки женских голосов. «Идут». Его пульс участился. В автобусе он осмелился сесть прямо за Ларой и ее новой подружкой, так близко, что чувствовал их запах и при желании мог бы коснуться их волос. Лара в последнее время нервничала, часто озиралась, и это тоже затрудняло дело. Но сегодня, увлекшись болтовней с подругой, существенно ослабила свою дурацкую бдительность. Он слышал, как они разговаривали о хоре, о том, как Грейси будут отпевать в красивом большом соборе с блестящими полированными скамьями. В юности он сам помогал их чинить и полировать, пока мать была на исповеди или приносила провизию святому отцу. И заставляла заодно исповедоваться его, сына. «Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил. Но я ни разу не признался, что я любопытный скверный мальчишка, которому нравится подсматривать за голыми девочками в раздевалке». В соборе святого Оберна он осваивал азы профессии, когда волонтером полировал церковные скамьи. «Это благородное занятие, сын мой. Иосиф был плотником, и даже Иисус занимался семейным ремеслом, прежде чем исполнить свою миссию». Девушки почти поравнялись с ним. Он отступил в дверную нишу и ждал там в тени. От возбуждения кожа покрылась мурашками. Вторую девушку звали Джинни. Из разговора в автобусе он узнал, что отец Джинни – детектив Меддокс, тот самый, который ведет это расследование вместе с детективом Паларино. На днях он видел Меддокса у дома Лары и вдруг понял, что небеса подают ему знак. И новый план, гораздо значительнее и масштабнее жалкого кружка девочек, которых он должен спасти, несравненно тоньше и изощреннее, шевельнулся в его мозгу, щекотнув похоть. Большой замечательный план с участием Джинни Меддокса.